Глава 9. Для проникновения в обнаруженное подземелье под домом второго мы взяли с собой перфоратор и сверло с победитовым наконечником, универсальную дисковую пилу, а также электропровод, удлинитель на 100 метров, 15 полуторных пустотелых кирпичей, пол мешка цемента и песка. Захватили с собой термос с чаем и бутерброды, пришли специально пораньше, рассчитывая на долгие испытания. Наши ожидания частично оправдались. Дыру, по которой можно было попасть в проход, мы сумели проделать только к 3 часам утра. В этот раз в проем первым пошел Краснощеков, затем Антонина. Замыкал шествие я. Перед нами было нагромождение разнообразных пустых ящиков, которые перегородили почти весь проход, хотя он был шириной не меньше 4 метров. Пробираясь через этот хлам, мы прошли 50 метров и уперлись в глухую стену. Проход традиционно был со сводчатым потолком из цельного крупного красного кирпича. Стены были сухими. В проходе мы обнаружили несколько ответвлений, большие комнаты, отгороженные металлическими решетками, на которых висели проржавевшие замки, которые мы вскрыли. В одной из них на поддонах лежали горы разноцветных тканей. Натуральный китайский шелк кремового цвета, белая хлопчатобумажная ткань в мелкий рубчик. Бязь, кашемир, тюль, атлас, батист, фланель, парча. В соседнем помещении в картонных коробках была фурнитура, пуговицы, тесьма, ленты, гипюр, тканевые и стеклярусные кружева. В комнате напротив находилась сложенная рядами мужская и женская одежда, тут же кожаные изделия. В соседней с ней стояли ящики с покрывшимися белым налетом темными и светлыми бутылками. Я достал одну. Водка Смирновская. Рядом оказались ящики с коньяком и вином. Антонина завороженно ходила из одной комнаты в другую и все тщательно рассматривала. «Такие богатства загубили». Она остановилась возле тканей, перекладывая рулоны и рассматривая их рисунок. Затем подошла к женской одежде и стала прикидывать на себя. «Ой, там кто-то есть!» — вскрикнула Тони и устремилась к нам с Краснощековым. «Где?» — удивился я. — Там, в углу. Там кто-то ходит. Мы с Краснощековым направили лучи фонарей в сторону, куда показывала наша спутница, и ослепли от яркого света. Прищурившись, я увидел, что в углу комнаты стояло несколько больших зеркал, и с облегчением выдохнул. И хотя я уже понял, что Антонина паникерша, ее вскрикивания не оставили меня равнодушным. Все же мы находились в незнакомом помещении, и можно было ожидать всего. И я не ошибся. Передвигаясь вдоль прохода, я неожиданно натолкнулся на незнакомого человека, который упал с грохотом на каменный пол от столкновения со мной. В том месте, где я стоял, было еще несколько человек, и тут уже запаниковал я. Хорошо, что рядом оказался Краснощеков. Он отреагировал мгновенно, направив луч фонаря на толпу. Это спасло меня от обморока. Оказалось, что там стояли манекены. Краснощеков, как всегда, сохранял спокойствие. «Не волнуйтесь, мы находимся одни. С обеих сторон проход был надежно замурован, и сюда никто не мог попасть. Разве что крысы». «Крысы!» — вскричала Антонина. «Где крысы?» Она вскочила на поддон с тканями, тот пошатнулся, и женщина вперед головой полетела вниз и распласталась на грязном полу. «Да успокойтесь же!» Краснощеков поднял Антонину, оторвал кусок ткани и помог ей почистить одежду. «Я от вас не ожидал такой реакции. Извините, я образно сказал про крыс. Их здесь не было и нет. Держитесь ближе ко мне, и с вами ничего не случится». В следующем помещении мы обнаружили в картонных ящиках коробочки с французскими духами, а в таре поменьше — различные украшения с камнями, коралловые и жемчужные бусы. О стоимости их было трудно судить, освещение фонарей не позволяло хорошо рассмотреть находку. Скорее всего, это была бижутерия. И вдруг, за всем этим, в углу комнаты, мы увидели небольшой металлический короб, напоминающий сейф. Он был заперт. Поднять его не представлялось возможным, казалось, он сделан из чистого свинца. «Крепкий орешек», — разочарованно сказал я. «А мы попробуем его вскрыть алмазным диском с помощью универсальной пилы». Краснощеков подключил ее к удлинителю и... Всего 5 метров не хватало длины провода. Мы попытались подтащить металлический ящик поближе, но он не поддавался. Время шло, а решение не приходило. «Нам надо признать, что сегодня мы его не откроем», — устало сказал Краснощеков. «Мы испробовали все, что могли. Предлагаю оставить короб в покое до следующего дежурства Егора Степановича». «Но как?» — изумилась Антонина. «Вы хотите спокойно уйти, не посмотрев, что внутри? Я не переживу столько дней. А вдруг в нем находятся драгоценности? Представьте себе, мы вернемся, а он окажется вскрытым. Вы простите себе это?» «А что вы предлагаете?» — поинтересовался я. «Как что? Сломать?» Она взяла валявшуюся на полу доску от поддона и отчаянно ударила ею о сейф. Доска с треском разломалась. «Ой!» — Антонина схватилась за руку, по ней заструилась темная кровь. «Вы что?» — удивился я. «Всерьез рассчитывали сломать металлический ящик палкой?» «Дайте, перевяжу». Я достал носовой платок и плотно прижал его к ране. Затем взял тесьму и туго затянул ее на руке ниже места повреждения. Кровь приостановилась. Антонина заплакала. «Мы не можем просто так уйти. Я всю жизнь ждала этого момента. И когда он настал... сдаться? Ни за что!» «Но что мы можем сделать?» — поинтересовался Краснощеков. «Обстоятельства выше нас». «А что, если мы возьмем провод у Егора Степановича?» — осенило меня. «Я видел, что у него телевизор подключен через удлинитель». «Точно!» — обрадовалась Антонина. Я довольно быстро добрался до вахты, сторож спал. Увидев меня, он встрепенулся и посмотрел с надеждой в глазах. «Пока порадовать особо не могу», — быстро проговорил я, запыхавшись. «Надо еще один удлинитель, не хватило немного длины. Дайте ваш от телевизора». «Так, его нет?» «Как нет?» — удивился я. «Я же видел у вас». «Ну да, был. Но он перебоил. Видно, провод прохудился. Мой сменщик отдал его починить электрику». «И где он?» «У электрика». «А может, где-то еще есть? Подумайте». Егор Степанович, по-видимому, никак не мог проснуться. Он плохо соображал. «Удлинитель. Где же он есть?» Его взгляд пробежался по комнате и затем замер в одной точке. Он сосредоточенно думал. «Егор Степанович, у нас осталось очень мало времени. Скоро сюда придут люди. Есть удлинитель или нет?» «Есть!» — обрадовался он. «Я видел, как перед уходом мой ремонтник положил какой-то провод в комнату со стройматериалами. Ключ оставил на вахте. Завтра, то есть уже сегодня, его напарник должен прийти пораньше. Пойдемте». Он решительно встал и направился в конец коридора. В комнате лежали бумажные мешки с сухой штукатуркой, обои, мастерки, линейка-уровень, рулетка, строительные молотки, ведра с эмульсионной краской, банки с масляной краской, но провода нигде не было. «Ну, я точно видел, как он заносил провод в комнату». «А может, в его руках был шнур?» «Нет, точно, он в руках держал провод и что-то еще». «Не это». Я показал на миксер с длинной ручкой, к которому шел электропровод. Он стоял в углу комнаты. «Это...» — обрадовался Егор Степанович. «Подойдет?» Я прикинул. Он был длиной не более 1,5 метра. «А может, еще какой-нибудь инструмент с проводом имеется?» «Имеется?» Егор Степанович победно посмотрел на меня. «Пылесос. Он стоит у Антонины». Я чуть не взвыл от отчаяния. Надежда рухнула. Оставалось только смириться с действительностью. Меня с нетерпением ждали товарищи. Они, по моему виду, все поняли без слов. «Могу я взять для мужа бутылку водки, а себе духи?» — спросила Антонина. «Лучше не делать этого», — возразил Краснощеков. «Вы сами говорили, что ваш муж любит поговорить. Бутылка необычная, начнутся вопросы. Давайте все оставим как есть до следующего раза». Все согласились. Уставшие, разочарованные, из последних сил, мы заделали проход, как смогли, в надежде на то, что до нашего следующего посещения никто его не найдет.